То есть, если хочешь, поезжай ты первый или первым поеду я, ну, во всяком случае, не вместе. У меня в распоряжении всего одна минута, и я должен быть на месте вовремя. Понятно? Виктор открыл дверь лифта, вошел и нажал кнопку, оставив Стамбулеву в полном недоумении. Ненормальный. Лифт остановился на четвертом этаже. Дверь в отдел спецхранения направо. Виктор дважды постучал и вошел. Он Чу был погружен в изучение газеты. При виде Виктора он вежливо поднялся. Этот Он Чу был очень молод и невероятно худ. Его большие живые глаза выдавали все его чувства. «Как дела, малыш?» — спросил Виктор, усаживаясь в одно из двух удобных кресел, стоявших в комнате. «Превосходно, товарищ инженер, превосходно! Да бросьте, клянусь! Ну что ж, браво, браво, Он Чу! Знай, малыш, я рад за тебя. Ты не продашь ли рецепт счастья, а? Ну, к сожалению, нет. Можете просить у меня что угодно, только не это. Ни продать, ни подарить не могу. Ведь это единственное, что у меня есть. Ладно, пожалею твою бедность. Но скажу тебе, неплохо, когда есть еще и голова на плечах. А предложение твое принимаю и намереваюсь кое-что у тебя попросить. Я в вашем распоряжении, отозвался Он Чу и достал ключи, как бы давая Виктору понять, что голова в любом случае при нем. Молодец. Дай мне, пожалуйста, 10 ВА. Он Чу подошел к входной двери и запер ее. Таково было старое и чрезвычайно строгое распоряжение руководства. В тот момент, когда необходимо открыть сейф с секретными документами, входная дверь должна быть заперта. Как у фотографа, улыбнулся Он Чу в камере обскуре, потом выбрал ключ, направился к самой дальней стене кабинета и открыл дверцу, которая охраняла тайну цифрового шифра. Виктор погрузился в газету. Сначала он услышал, как поворачивается механизм. Потом, как открывается огромная и тяжелая дверь сейфа. Послышался шорох. Это Он Чу перебирал папки. Виктора никогда не интересовала проблема организации спортивных баз. Но статья на эту тему как раз попалась ему на глаза, и он старался вникнуть в нее, а не делать вид, что читает. Надо выглядеть действительно застигнутым врасплох, когда Он Чу принесет ему папку, а не изображать удивление. Вот удастся ли это? Видимо, удалось, потому что когда Он Чу подошел к Виктору с папкой в руках, тот не заметил его и по-настоящему вздрогнул от неожиданности. Отлично, отлично. До сих пор все шло как по маслу. Ну что ж, лиха беда начала. Как странно, думал Виктор, анализируя все шаг за шагом, словно был посторонним зрителем, а не участником всего происходящего. Если я сейчас встану и скажу Он Чу, что я раздумал и зайду к нему немного позже или завтра, или в какой-нибудь другой день. Ведь у меня есть время, не так ли? У меня есть время, чтобы остановить от глупости. У меня нет ни времени, ни сил, чтобы что-то остановить. Я прекрасно знаю, если игра уже началась, то никто ее не прервет до определенного момента, который будут назначать другие. Ну уж, во всяком случае, не я. Вот вам работа, товарищ инженер, Что-что? Работа. А, да, конечно, конечно, работа. Спасибо, Ончо. Большое спасибо.